Паре перед хлевом коровница отдраивала соды под струей воды ведра и корыта. Солнце отсвечивало от железных боков и играло в ледяной воде, лившейся в ведра и выплескивавшейся из них. Мы помахали коровнице, и она подняла руку и махнула нам в ответ. И тогда искрящаяся струя воды нарисовала в воздухе дугу, бьющую о землю. Лошади отпрянули и замотали головами. А молочница громко засмеялась, увидев, кто в седле. Но в ее смехе не было ничего нехорошего, и я не покраснел. У нее был красивый голос, вроде бы похожий на серебряную флейту, насколько я был в курсе. А отец обернулся и посмотрел на меня, скакавшего след вслед за ним. Я все еще чувствовал себя в седле неудобно. «Бедра не напрягай», — сказал отец. «Они должны стать частью лошади. У тебя для чего там шары-подшипники? Вот, используй». И я сразу почувствовал, что да, они имеются как раз для этого, и что тело мое так устроено, что я могу получать наслаждение от верховой езды. Стоит мне захотеть. «Ты с ней знаком?» — спросил отец. «Еще бы», — ответил я. «Заходил к ней не раз», что не имело ничего общего с правдой. Но я не совсем понимал, кого он подразумевает, говоря «и с ней». Не маму ли Юна? Да еще он так это сказал, что я подумал. А не продолжает ли он сердиться на меня за тот случай во время сплава? А он сказал: «А как насчет сверстниц, а?» «Тут нет ни одной», — ответил я чистую правду. «За 2 лета я в радиусе нескольких километров отсюда не видел ни одной девочки своего возраста, что меня радовало. На что мне ровесницы? Меня вполне устраивало сложившееся положение. Я слышал, что голос мой зазвучал сухо и неприветливо. Отец посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся. «Черт возьми, ты прав», — сказал он, и отвернулся. И я услышал, что он хохочет. «А над чем ты смеешься?» — закричал я и почувствовал, что сержусь. Но он не обернулся, а только крикнул в воздух: «Над собой!» Во всяком случае, так мне послышалось. И он в самом деле мог бы так сказать. Он это умел — смеяться над собой. Мне это давалось с трудом, а он так делал запросто и часто. Но что насмешило его сейчас, этого я не понял. А отец пришпорил коня пятками, и он перешел на легкую рысь. «Полный вперед!» — крикнул отец. И мой конь припустил следом. Я только успевал следить, чтобы шарики-подшипники правильно перекатывались. Хлев исчез за деревьями, а коровница осталась стоять на дворе перед ним с голыми коричневыми коленками ниже юбки, вскинув сильные загорелые руки. Мы скакали и скакали дальше вниз. Дорожка постепенно сузилась до тропки. Но мы не свернули лугом вниз к реке, к мосткам, в камышах, куда я забрел однажды ночью и в призрачном неверном свете увидел, как отец мой целовал маму Юна так, как будто они прощались с жизнью. Мы направили коней в другую сторону, по другой тропке, которая вскоре свернула на восток. В общем-то, по лосиной тропе, которую надо искать глазами после каждого очередного зигзага, среди старых огромных берез с шалашами раскидистых крон, шелестящих прямо над головой, если запрокинуть ее и неотрывно смотреть на шуршащие листья. Как смотрел я, пока у меня не свело шею и не заслезились глаза. А мы вступили в глубокий ручей с ледяной на вид водой. Она и оказалась холоднющей, когда, вылетев из-под копыт, волной окатила конские бока и мои ноги. Мгновенно насквозь промочила брюки, да еще брызгала в лицо, пока мы рысью перебирались на ту сторону. Но коням понравилось, как меняется рельеф местности на подступах к Сосновой горе. Густой, нетронутый порубкой ельник покрывал крутые склоны. Мы пробрались лосиной тропой на самый верх горы, остановились там и повернули лошадей посмотреть назад. А там, за вершинами деревьев, посреди скошенных лугов, отливала матовым серебром змеящаяся река.